Глава 3. В 4 часа начался спуск. В ламповой за столом отметчика сидел сам Донцар, записывал каждого явившегося рабочего и разрешал выдать ему лампу. Он принимал всех, не делая ни малейших замечаний. Полагалось выполнить то, что было обещано в афишах. Но увидев у окошечка Этьена и Катрин, он чуть не подпрыгнул на стуле и, весь побагровев, открыл было рот, чтобы отказать им в приеме. Однако передумал и ограничился лишь торжествующей насмешливой улыбкой, ясно говорившей: «Ага, самых, что ни на есть, строптивых, и тех укоротили. Не плюй в колодец». Компания-то пригодилась. Грозный разрушитель Монсо пришел просить у нее хлеба. Этьен молча взял свою лампу и вместе с Катрин поднялся по лестнице в приемочную. Но именно в приемочной, как опасалась Катрин, у Этьена могли произойти столкновения с товарищами. Войдя туда, он сразу же увидел Шаваля, стоявшего в группе углекопов, которые ожидали посадки в клеть. У подъемника их собралось человек 20. Шаваль, рассвирепев, бросился к Катрин, однако, увидя Этьена, остановился и, презрительно пожимая плечами, заговорил с язвительным смешком: «Отлично! Наплевать ему на девку, раз другой занял его место, совсем еще тепло. Мы, слава богу, что отвязалась. Пускай новый дружок с ней милуется, коли не брезгует объедками». Но, несмотря на показное презрение, он весь дрожал от ревности, и глаза у него горели. Любопытных он, однако, не привлек. Люди молча стояли, опустив головы, бросив свой взгляд на вновь прибывших. Они этим и ограничились, и подавленные, вялые, опять уставились на отверстие ствола, держа в руках лампу. Все ежились, замерзнув в парусиновых куртках на сквозняке, который постоянно дул в приемочной. Наконец клеть встала на упор, рукоятчик крикнул: «Залезай!» Катрин с Этьеном забрались в вагонетку, где уже устроились Пьерон и два забойщика. Шаваль, сидевший в соседней вагонетке, очень громко говорил Муку, что дирекция напрасно не воспользовалась случаем избавить копи от смутьянов и бездельников. Но старик-конюх вновь превратился в подавленного, равнодушного старика, смирился со своей собачьей жизнью, больше не испытывал гнева из-за смерти сына и дочери, и в ответ на слова Шаваля только кивнул головой. Клеть дрогнула и ринулась в черную тьму. Внезапно, когда пролетели 2/3 спуска, пошли ужасные толчки, трение, железные полосы заскрежетали, людей швырнуло друг на друга. «Вот дьявол!» — буркнул Этьен. «Этак недолго в лепешку разбиться. Все тут останемся из-за их проклятого сруба. А еще говорят, будто его починили». Все же клеть одолела препятствие. Теперь она спускалась под проливным дождем таким сильным, что рабочие тревожно прислушивались к шуму ливня. Верно, на стыках бревен появилась течь. Спросили Пьерона, ведь он уже несколько дней как возобновил работу. Стараясь скрыть свой страх, который могли бы счесть дерзким недоверием к дирекции, он ответил: «А, не беда, опасности нет. Всегда ведь так льет. Наверное, не успели подвесить желоба». Над их головами как будто ревел поток. Когда спускались к последнему горизонту, это был сущий водопад. Ни одному из штейгеров не пришло в голову подняться по лестницам, проверить, что случилось. «Чего там? Насос работает исправно, а ночью плотники осмотрят все стыки в срубе. В выработках работу приходилось налаживать заново. Хлопот было немало. Прежде чем расставить углекопов по их прежним забоям, инженер приказал, чтобы первые 5 дней все занялись неотложными работами по креплению. Всюду угрожали обвалы, откаточные пути на протяжении нескольких сот метров сильно пострадали, приходилось исправлять обшивку, укреплять стойки. на рудничном дворе составляли партии по 10 человек. Во главе с десятником их посылали в самые угрожаемые места. Когда спуск кончился, подсчет показал, что всего вышло на работу 322 человека. Половина всего числа углекопов, работавших на шахте при полной ее загрузке.